Двигатели крейсера мерно гудели. Корабль мчался по обширным просторам границы, но время для двух пленников тянулось чрезвычайно медленно. Уже много раз открывался внутренний люк, сквозь который охранники давали им воду и скудную пищу. Других событий не происходило, а Шоркан вообще не появлялся. Гордон начал разделять скептицизм Хелла. При малейшем шуме с тревогой оглядывался на наружный люк. Не сдвигается ли тот, чтобы впустить космос в помещение шлюза? До сих пор открывался лишь внутренний люк. Но кто поручится, что так и будет? Тревога Гордона увеличивалась. Он все чаще проклинал себя за необдуманные поступки, в результате которых Лианна осталась одна, и проклинал не только мысленно. «Конечно, я все понимаю», – не выдержал однажды Хелберил, – «но я сыт по горло твоими причитаниями. Сделать что-нибудь мы все равно не можем, а твои стоны меня нервируют». Гордон почувствовал, как в лицо ударила кровь, но сдержался. Вместо того, чтобы вспылить, он молча опустился на пол в привычную уже позу. Места для ходьбы в помещении не было. Из мрачной задумчивости его вывел необычный запах. Слегка горьковатый, он доносился, вероятно, из системы воздухообмена. Гордон вскочил и втянул воздух носом. И это было последнее, что он запомнил, прежде чем без сознания рухнул на пол. Не почувствовал даже боли от падения. Какое-то время спустя он стал приходить в себя. Его трясли за плечи. Кто-то звал его по имени. «Джон Гордон! Джон Гордон! Да очнитесь же!» Он почувствовал в носу покалывание. Потряс головой, чихнул, наконец открыл глаза. Над ним склонился Шоркан. Держа перед носом узкий баллон, из которого со свистом била струя бесцветного газа. «Кислород, чтобы очистить ваши мозги», – пояснил бывший диктатор. «Просыпайтесь, Гордон, мне нужна ваша помощь». Гордон чувствовал себя оглушенным, но сознание понемногу прояснялось. «Газ в воздушной системе, это из-за него я потерял сознание». «Да-да, парализующий газ. Мне удалось позаимствовать несколько баллончиков в арсенале. Я подключил их к системе воздухообмена». Гордон, ухватившись за Шоркана и пошатываясь, поднялся на ноги. «Офицеры!» «Полностью выведены из строя. Я, разумеется, заранее надел скафандр и снял его только тогда, когда воздух уже очистился. Как вам сейчас, полегче?» Гордон оттолкнул кислородный баллон. «Все в порядке. Офицеры и экипаж отключены. Но газ скоро перестанет действовать. Мы с вами должны в темпе всех нейтрализовать. Тем временем Хелл займется управлением. Я, правда, включил автопилот, но космос на границе опасен для навигации». Хелл Берил все еще не пришел в сознание. И Шоркан сунул ему под нос шипящую струю кислорода. Повернувшись к Гордону, заметил с улыбкой. «Разве я не обещал, что вскоре освобожу вас?» «И сдержали слово. Поздравляю!» Гордон качнул головой, и это движение тотчас же отозвалось сильной болью в затылке. А когда Хелл Берил открыл глаза, его первая реакция на Шоркана – была поистине комической. Совершенно автоматически он протянул обе руки вперед и сомкнул пальцы на горле бывшего диктатора. Но силы еще к нему не вернулись. Он был слаб, как котенок, и Шоркан попросту отшвырнул его в сторону, воскликнул. «Вижу, вы оба в полном порядке». Гордон помог Антарестцу подняться и объяснил, что произошло. «Корабль идет на автопилоте, так что беги на мостик». Хелл Берил, прежде всего астронавт, мгновенно забыл все остальные тревоги. «Автопилот? Здесь, на границе?» Оттолкнув Гордона, он устремился к трапу, ведущему в рубку управления, пошатываясь от остаточного действия газа. Тем временем Шуркан раздобыл в подсобке моток прочного электрического кабеля, и они с Гордоном крепко связали всех членов экипажа. Последним оказался сам Обдол, бессильно валявшийся на кушетке в своей тесной каюте. Когда он был надежно скручен, Шуркан задумчиво произнес: «Пожалуй, стоит его растолкать. Несомненно, он знает кое-какие детали готовящегося нападения на Фомальгаут. Они нас весьма интересуют, не так ли?» «А если он откажется отвечать?» Шуркан зловеще улыбнулся. «Я постараюсь его переубедить. Идите в рубку. Поскольку вы идеалист, вы будете мне только мешать». Гордон заколебался. Пытка. Но при мысли о Лианне и о том, что с ней может случиться, внутри у него все словно оледенело. Он повернулся и молча покинул каюту. Когда он появился на мостике, Хэл Беррилл, не отрывая взгляда от приборов управления, сказал: «Я выбрал кратчайший путь к Фомальгауту. К сожалению, мы пройдем в опасной близости от Тейна». Гордон посмотрел на экран. Крейсер огибал огромное облако космической пыли. Микроскопические частицы, из которых оно состояло, были настолько наэлектризованы космической радиацией, что облако выглядело волнующимся морем огней. Гордону казалось, что корабль стоит на месте. Но он попытался сдержать свое нетерпение. И еще старался не думать о том, чем занимается сейчас Шуркан. Спустя совсем короткое время, тот появился на мостике собственной персоной. Увидев побледневшее лицо Гордона, расхохотался. «Если бы вы себя видели! Да не переживайте так за эту свинью! Ему пришлось пережить лишь несколько минут страха». «Хотите сказать, что он заговорил, как только вы ему пригрозили?» – скептически спросил Гордон. «Именно! Вот что значит хорошая репутация. Он даже не усомнился, что я без колебаний сделаю все, чем ему пригрозил, и выложил все, что знал. Вскоре выяснится, правда ли это. Но я убежден, что он не врет». «Когда флот покинет Тейн?» – спросил Гордон. Обдол не смог сообщить точную дату. По его словам, это зависит от того, когда прибудут последние контингенты негуманоидов. Они собираются на Тейн со всех закоулков границы. Перед внутренним взором Гордона вновь возникли кошмарные обличия негуманоидов, населявших этот далекий от цивилизации регион галактики. Чешуйчатых, перепончатокрылых, косматых. Да, их позвал Нарад Тейн, и они пришли. Несомненно, он был сумасшедший, но обладал удивительным даром, позволявшим руководить негуманоидами с такой легкостью, о какой никто до него не мог и мечтать. Судя по тому, что рассказал Обдол, почти все силы собраны, продолжал Шуркан. Думаю, нападение произойдет в ближайшие дни. А Харны, поинтересовался Хэл Беррилл, какова их роль? Шуркан удрученно покачал головой. По этому поводу Обдол не в курсе. Своего флота в этом регионе у них нет. Они направляли сюда лишь нескольких эмиссаров. Он клянется, что только Синкривер и еще один или два человека знают об истинных намерениях Харнов. «Хэл», – спросил Гордон, – «а можно отсюда связаться с Фомальгаутом?» Беррилл вышел в радиорубку и спустя некоторое время вернулся. «В принципе, да. Но только по голосовой связи, для телестерео слишком далеко». «Хотите предупредить Фомальгаут?» – живо спросил Шуркан. «Конечно. Главное сейчас время. Ведь мы можем и опоздать, если вообще когда-нибудь доберемся». «Но потерпите минутку, прежде чем сесть за передатчик. Тейн и, соответственно, флот графов находятся сейчас точно между нами и Фомальгаутом. Они перехватят передачу и...» Гордон ответил гневным взмахом руки. Да, риск есть, но предупредить необходимо. Я еще не закончил. Перехватив нашу передачу, графы нападут немедля. Времени на организацию обороны у Фамальгаута не останется. Во всяком случае, на их месте я поступил бы именно так. Об этой возможности Гордон не подумал. Его вновь охватили сомнения, но в разговор вмешался Хелберил. «Я согласен с Гордоном. Их надо предупредить. Слава богу, графы не так дерзкие и коварны, как вы, Шоркан». «Весьма тронут», – поклонился бывший диктатор. «Но что в таком случае будет с нами?» «Риск есть риск», – сказал Гордон. «У нас нет ни единого шанса. Они перережут все пути отступления через считанные минуты после перехвата». «Идея!» – воскликнул Хелберил. Он тронул какую-то кнопку, и на экране появилась подробная карта той области границы, где они сейчас находились. «Чего тут смотреть?» – сказал Шоркан. Даже Гордону при его полном отсутствии опыта было очевидно, что если флот Нарад Тейна узнает об их присутствии, то улизнуть не будет возможности. Однако Хелберил показал пальцем на скопление красных точек. Оно было как подводный риф, окрашенный в цвет опасности. Скопление находилось ровно на полдороге между ними и Фамальгаутом. Границы его простирались до планеты Тейн. «Мы можем сильно сократить путь», – сказал Хелберил. Шоркан посмотрел на него с недоумением. «Сквозь разбитые звезды?» – коротко хохотнул он. «Мне кажется, придется пересмотреть свое мнение о вас, Хел». «Что такое разбитые звезды?» – спросил Гордон. Ему ответил Хелберил. «Вы никогда не задавали себе вопроса, почему область внешнего космоса так богата разнообразным космическим хламом, метеоритами, астероидами, ну и прочее?» «Нет». «Ученые утверждают», – продолжал Хелберил, «что когда-то очень давно здесь встретились два крупных звездных скопления. Зона, где звезды располагались редко, почти не пострадали. Но в обоих скоплениях были очень плотные ядра. Последствия столкновения были ужасающими. Звезды взрывались одна за другой. В результате и появилась эта невообразимая мешанина осколков, в которую никто по доброй воле не сунется. Правда, двум нашим кораблям удалось здесь пройти. Так что шанс у нас есть. Вы сами видите, насколько он мал». «Тогда рискнем», – сказал Гордон. «А у меня есть право голоса?» – поинтересовался Шоркан. «Нет», – в один голос ответили Гордон и Хелберил. Шоркан с невозмутимым видом пожал плечами. «Когда свяжешься с Фамальгаутом, передай им все о заговоре графов», – попросил антарестца Гордон. «Но о Шоркане ни слова. В противном случае они, возможно, не поверят и заподозрят какую-нибудь ловушку». «Поскольку ты гость императора», – ответил тот, – «я передам сообщение от твоего имени. Есть ли какой-нибудь пароль, ключевое слово, чтобы они поняли, что это действительно ты?» Некоторое время Гордон размышлял. «Скажи, что я тот, кто лечил Каркхана, министра по связям с негуманоидами. Он должен вспомнить». Маленький крейсер медленно приближался к границам области, где когда-то произошла грандиозная катастрофа. И только здесь Хелберил вызвал на связь Фамальгаут. Закончив передачу, они тотчас нырнули в исполинское облако разбитых звезд.